Глава 26. Опасные флакончики или преступные последствия шаманских трансов. Эльф и ухом не повел, кажется, ожидал этого звука, а Иринка дернулась всем телом. Пусть слух вампиров мог соперничать остротой с эльфийским, но сосредотачиваться на нем и анализировать поступающие в мозг сигналы попаданка не всегда успевала, а сейчас и вовсе думала о другом. Девица-гоблинка на тропыгае прискакала. Проинформировал о личности нарушителя покоя Диаль. Иринка пожала плечами. Среди всех гоблинов Милада она знала только одну особу женского пола. Потому спокойно распахнула створку калитки. На пороге стояла, в следующую минуту уже просачивалась внутрь, а спустя еще долю секунды принялась трясти Иринку, как мальчишка охламон яблоню, конопелька. «Помоги, ты должна, я знаю», — лопотала она в каком-то горячечном порыве. «Да?» Удивилась Ивкина, соображая, когда это она успела что-то задолжать конопельке. Именно она, а не ей. «Отец, он не понимает, это нельзя!» Не унималась, все лопотала взахлеб девушка. «Она в трансе», — прокомментировал Диаль. «Гоблинский шаманский транс. Сейчас действует не разум, ее ведет чутье». «Ничего не понимаю», — пожаловалась тоном колобка из мультика Иринка и, вздохнув, потянула конопельку за собой в бунгало. Все лучше, чем разборки на улице устраивать. Раз пришла, да еще и в трансе, вряд ли просто так уйдет. Сообразить бы еще, зачем пришла и чего хочет. Что ж сегодня день-то таким чумовым и несуразным задался? Как началось с того, что ей выспаться не дали, так по накатанной под уклон и покатился. Конопелька, оказавшись за воротами, оборотов не сбавила. Все продолжало лопотать, что Иринка чего-то там должна, как дважды принятая и посвященная, да еще вытащила из-за пазухи и попыталась всучить приятельнице два каких-то пузырька с чем-то тягучим маслянистым в первом и клубящимся серо-синим во втором. Пузырьки были похожи на те, в которых содержалось снадобье от аптекаря Грапаса, поступившее в счет сделки по едоцвету. При ближайшем рассмотрении Иринка согласилась с мнением Диаля про шаманский транс. Иным, ну, разве что употреблением тяжелых наркотиков, поведение конопельки и ее вид объяснить было сложно. Между прочим, жуткое выходило зрелище. Симпатичная молодая гоблинка с абсолютно слепыми белыми очами, зрящими в неведомое, хаотично дерганными движениями и настойчиво бессвязным бредом, слетающим с губ. «Как ее в себя привести?» — растерялась Иринка. «Вряд ли она обученная и посвященная. Скорее, стихийная инициация», — прикинул Диаль и цинично залепил девице четко выверенную пощечину. Действие ее оказалось воистину магическим. Конопелька взвизгнула и очнулась. «Пришла в себя, говори». Быстро, пока гоблинка еще не слишком хорошо ориентировалась в пространстве, и врать юлить была малоспособна, потребовал эльф. А Иринке почему-то показалось, что дивному красавцу-эльфу на должности эр-оля допрашивать приходилось по-всякому и всяких. Кеннибас, который, побывав в руках кровожадных подонков, имела храбрость угрожать Иринке ножом, как-то совершенно по-девчоночи всхлипнула и мгновенно раскололась. Отец рехнулся. Ему звон серебра глаза смолой залил. Вчера вечером пришел к нему один тип в рунной маске, под которой обличье не прочесть, и предложил дело. Два пузырька эти. Один в любом колодце водоохраны Милада разбить, второй хоть с птицей ввысь отправить, хоть на башне откупорить, лишь бы ближе к небесам пришлось. Дескать, его господин такую клятву дал. Шутку со старым знакомым сыграть через надежного человека надобно. Да без вопросов лишних. Дескать, потому сюда пришел, что отец таков мой. Я подслушивала, я часто так делаю, иначе бы и половины того, что в городе творится и чем отец промышляет, не знала бы. Клигу-то без разницы, лишь бы весело было. А я так не могу. Ему хоть что-то говорят, а меня все еще мелко считают. Вот и приходится самой. Как отец флакончики спрятал в шкатулку и гостя провожать пошел. Я их поближе рассмотреть решила. В руки взяла и все, накрыла. Очнулась сейчас, когда твой эльф мне оплеуху отвесил. Но помню все, что делал, и как пелена надвигающейся беды меня с головой затопила. Будто и я, и весь город разом тонуть начали. Я украла эти склянки. Только, боюсь, гость этот страшный не один был. Или не только к отцу моему наведался. Кеннибас, а я-то тут при чем? Улучшив момент, когда рассказ гоблинки то ли закончился, то ли встал на паузу, вставила окончательно запутавшаяся Иринка. Что бы ни творилось в здешних краях, попаданка никак не могла считать себя ответственной за все и всех. В конце концов, у Милады наместник есть. Именно ему по долгу службы эта функция положена, а не ей, всего ничего в городе живущей. Ты? Кенебас захлопала ресницами, будто мысль эта только что пришла ей в голову, и подергала себя за самое большое колечко с блестящим камешком в правом ухе. «Не знаю. Но я была уверена, что только ты можешь помочь. Моя прабабушка Ушмаха Карха, до сих пор главная шаманка племени в Неварских низовьях. Она говорила, и во мне дар есть, только спящий, потому как смотреть наружу мне вечно больше по нраву, чем внутрь». «Да, исчерпывающее объяснение. Раз не знаешь, тогда пошли к Грапасу», — предложила Иринка, единственное, что ей пришло в голову, вместо попытки действа в старорусском сказочном стиле. «Пойди туда, не знаю куда. Сделай то, не знаю что». «Может, аптекарь разберется, что твоему папаше всучили и как с этим быть?» «Грапас, этот старый пройдоха!» — оживилась Конопелька, бойко поддержав инициативу Ивки, от которой Диали чуток передернула. Похоже, ехидный гоблин успел оттоптать Эр-Олю за несколько минут общения пару-другую застарелых мозолей. «Ему можно верить, если клятву взять, он многое знает». «Да уж, Милат не город, а большая деревня. Если кто-то кого-то не знает, то точно знает кого-то, кто с этим кем-то знаком или вот-вот познакомится». «Из чего, интересно, Конопелька решила, что Диаль мой эльф?» «Нет, он, конечно, мой, но вот так сразу». «Шаманское чутье, что ли, какое-то у девочки сработало?» — хмыкнула Иринка и, собираясь пройтись до аптеки, накинула плащ. Без этой сшитой из очень легкой ткани деталей туалета девушкам приличного поведения было не принято выходить из дому. Другой, жизненно необходимый, как показала практика, аксессуар, на шею заполз сам. Маруся повисла пушистым привычным шарфиком и умиротворяюще мурлыкнула, подбадривая растерявшуюся подругу. Конопелька маскарадницу приняла как должное, будто всегда о ней знала. Кто этих шаманок-недоучих ведает? Может, и знала. Тропыгая оставили привязанным у ворот изнутри. Зеленовато-бурый ящер при ближайшем рассмотрении в свете дня оказался похож, по мнению Иринки, не только на кенгуру, но и на карнотавра из времен динозавров. Только зверь передвигался на четырех конечностях. Сейчас он спокойно переступал с лапы на лапу и задумчиво скалил острые зубы. Попыток продегустировать едоцвет благоразумно не делал. Жевал мясозерновую смесь из мешочка, подвешенного кенебасом ему на морду. Диаль, сыграв свою роль в приведении гоблинки в чувство, ничего более не советовал. Ушел в тень и не отсвечивал. Привычно пристроился за левым плечом Лоры Оль, чтобы следовать за ней всюду, направлять, защищать и поддерживать, случись то и оступиться. Несколько минут хода до аптеки прошли в молчании. Говорить посреди улицы о той причине, которая повела его в гости, не стал бы и слабоумный. Болтать же о пустяках, имея такую проблему, настроения не было никакого. Мелкий аптекарь вскинулся на звук дверного колокольчика и приветливо ощерил острые зубы, встречая тройку посетителей. «Ясных дней, звездных ночей. Что привело нынче в мою скромную лавку такую замечательную компанию?» Старику было чертовски любопытно, с каких это пор владелица дома Шипоцвета знается с дочкой преступного авторитета Милада, и как вообще допустил такое знакомство эльф, как Цербер, следящий за безопасностью своей Лоры Оль. Вот это. Пока Диаль по-хозяйски запирал лавку на засов изнутри под возмущенное клокотание по поводу самоуправства, вырвавшееся изо рта гремлина, Иринка выставила на прилавок два флакончика, те самые из лучших шаманских побуждений, стибренные кенебас у папочки. «Что это?» — подозрительно прищурился Грапас, избегая, впрочем, пока даже трогать пузырьки. «А это мы и хотели у тебя, знатока, спросить», — нахально объявила Иринка. «Один коршун», — назначил задранную до небес цену аптекарь. Но времени на забавы с торгами нынче не было, как подсказывал попаданке инстинкт. Пусть она и не была правнучкой шаманки, зато знала законы Мерфи. И то, что они не ведают границ и рамок конкретного мира. Поэтому, если какая-то гадость могла случиться, она непременно случалась повсеместно. И, кажется, в самое ближайшее время местом ее назначался Милад. «Держи». Иринка сунула руку в кошель и небрежно стукнула по стойке монетой. Вот теперь гремлин, привыкший получать удовольствие от торговли со сметливой вампирочкой, удивился и насторожился по-настоящему. Деньги, конечно, в ящик под прилавком смахнул машинально. Затем нацепил на нос нечто. Очки, не очки, полумаску, не полумаску. Короче, здоровенную монстрообразную помесь окуляров с лупой, оснащенную выбитыми по оправе символами-знаками, Скорее всего, рунами почитаемого Грапосом бога, ученых и коммерсантов, Селадара. Осматривал бутылочки старый гремлин педантично и скрупулезно. И чем дольше смотрел, тем серьезнее становился. Хищно-азартный оскал исследователя с его мелкой морды слинял очень быстро, и теперь она была откровенно мрачной. Под конец Грапос, вероятно, не доверяя очкам, вытащил на прилавок какой-то странный красно-серый поднос, украшенный рунными знаками, и поочередно водрузил на него сначала один флакон, потом другой. Для наблюдателей ничего с пузырьками на подносе не происходило, но, похоже, только для сторонних созерцателей. Старый гремлин увидел все, что хотел. Или, судя по его морде, то, чего видеть не хотел совершенно, и дорого бы отдал, чтобы это развидеть. Убрав поднос и сняв очки маску, старик хрипло каркнул. «Откуда это у вас, детишки?» «Где было, там уже нет. Важно другое. Еще такое же может быть. И почти наверняка есть где-то в Меладе, и его собираются пустить в ход. Поэтому хотелось бы знать степень опасности», — откликнула Сивка. «Коль так, я бы дернул из города, не тратя времени на сбор вещей», — мрачно проронил Грапос, стукнув когтем по прилавку так, что пузырьки отозвались глухим похоронным звоном. «В темном флакончике у вас капли чистой кости. В светлом — красный туман». «Очень поэтично», — нервно передернула плечами Иринка. «А можно конкретнее? Для идиотов, нифига не смыслящих в ядах». «Куда уж конкретнее, Лорра», — грустно вздохнул старый аптекарь, оставив ужимки. «Первый яд, растворенный в воде, никак на вкус не определить. И противоядие от него не сыщешь. Глотнувший его разлагается заживо в считанные часы. Остается лишь гладкий скелет. Вся плоть стекает. И самое главное, нужна его лишь малая капля для действия масштабного. Этого флакончика хватит, чтобы не только Мелад, вся провинция обезлюдила. Когда-то его придумали мастера для работы с костью. Но действие было столь неприглядно и страшно, что предпочли забыть». «Как видно, не все остались любители», — проронил Диаль и поторопил рассказчика. «Дальше, Лор. Второй флакончик. Что ж, если этот пузырек разбить в городе, то на него осядет туман, вдохнувший хоть раз и зайдет кровавым потом. И не скажешь вот так сразу, что веселее», — потерянно констатировала Иринка, для которой веселая сказочка попаданки стремительно оборачивалась кинговским кошмаром. Конопельку же так и вовсе трясло непрерывно. «Эти-то пузырьки у нас, но как пить дать в Меладе — это не единственная партия. И что делать?» «Искать», — проронил очень знакомый глуховатый голос у неприметной дверки в рабочие комнаты лавки, открывающейся столь же успешно изнутри, как и снаружи, стоял наместник Келдерет собственной персоной. Как давно он находился здесь и что успел услышать, можно было не спрашивать. Мрачная физиономия наместника говорила сама за себя. Грапос явлению высокопоставленного лица из недр собственной лавки ничуть не удивился. А стало быть, старый гремлин мог сам позвать или вовсе вызвать Лора Келдерета, когда почуял от пузырьков недоброе. Вряд ли первое лицо города имело привычку регулярно навещать лавку старого аптекаря, чтобы прикупить инкогнито какие-нибудь подъемные капельки. Иринка могла бы уверенно подтвердить, что по этой части проблем у наместника точно нет. Но, с другой стороны, он тоже мог податься сюда за консультацией инкогнито. Плащ на широких плечах как бы намекал на это. А уж когда Келдерет подошел к прилавку и стукнул об него очередной парой с туманом и костью, вопросов практически не осталось. Лишь Иринка догадливо ляпнула. «Нашли-таки того, кого у колодца вспугнули?» «Нашли. Есть специалисты. Не зря монеты им платят», — хмуро согласился Келдерет. И спросил у аптекаря, чем дал понять, что присоединился к подслушиванию беседы с некоторым опозданием. «Противоядие сделать можно? И как скоро?» «До сих пор антидот не создали, мой лор», — развел когтистыми лапками гремлин, повторяя сказанное для компании Ивки. «Дешура на том же твердит. И что теперь, бежать из города? Эта тварь в допросной верещала, будто ни одному ему поручение дадено. Всех следов и наймитов нам с гарантией не сыскать. Пусть мои люди и наводнили Мелад, ищут ниточки, ведущие к угрозе. И стража в нужных точках тайно утроена». Сквозь зубы рыкнул Келдерет, не от хорошей жизни, подавшийся за консультацией к старому аптекарю. Стоит, кстати, отдать уму наместника должное. Он, если и заподозрил причастность вампирочки и прочих к смертоносным флакончикам и угрозе, нависшей над городом, то быстро отмел эту версию. Может, знаки какие-то есть для поиска? Робко предположила Иринка, впечатленная нотацией медиаля о силе божественных закорючек. Может и есть, Лорра, но для сокрытия тоже знаки имеются. И одни другими, ранее начертанными, не пересилить, только если с личной помощью звездной четверки. С горькой иронией усмехнулся наместник. Я нынче же могу разослать гонцов по площадям и объявить приказ всем покинуть город. Но, боюсь, это лишь усугубит ситуацию. Если враг затаился, пережидая, то это заставит его действовать. И толпа, она так легко подвержена настроениям, особенно дурным. Паника и страх смерти — не лучшие советчики.